Глава 33. В конце рабочего дня в кабинет майора полиции Мешкова зашел брат Андрей. На лице предпринимателя блуждало радостное предвкушение. «Сворачивайся, братишка. Погнали к заступнику». «Куда?» — не понял Олег. «К Мишке, Штанько, к заступу. Ты же сам просил организовать баню, выпивку, как в прежние времена». Андрей хлопнул по сумке на плече. В ней звякнули бутылки. Олег припомнил. Была такая идея. Однако с тех пор он сцепился с Мишкой Штанько в трактире и сейчас с трудом представлял дружескую вечеринку. Зазвонил телефон. Майор полиции увидел на дисплее имя подполковника ФСБ Сотникова и велел брату: «Посемени ногами за дверь». Сотников поздоровался с майором и перешел к делу. «Я по твоему вопросу. Ни Михаил Штанько, ни боец ЧВК с позывным «Заступ» в госпиталях Анапы не числился». «Точно?» — вырвалось у Мешкова. «Обижаешь контору», — упрекнул Сотников и собрался прощаться. Мешков успел выпалить. «Забыл про главное. Позывной «Заступ» от слова «заступник». Штанько заступался в школе за моего брата». «И что мне с того, что в детстве Штанько был правильным пацаном?» «Не в этом дело. Заступник с украинского — заместитель. А заместитель — синоним наследника». «А вот это интересно», — согласился Сотников. «Что еще про Штанько можешь сказать?» «Он соврал про госпиталь. Вернулся, не пойми откуда, с большими деньгами и пистолетом ГЛОК, якобы подарком командира с позывным «Кречет». «Кречет», — сделал пометку Сотников. «Олег Николаевич, ты приглядывай за Штанько». Разговор закончился. В кабинет вернулся недовольный Андрей. Олег, наоборот, встретил брата по-дружески. «Едем к заступу. Отдыхать тоже нужно». На улице патриоту Мешкова пришлось уступить дорогу разогнавшемуся Уралу Росгвардии. Урал затормозил около Дворца культуры и спорта и гулко просигналил. Из служебной двери Дворца культуры выскочил командир Брагин. Его провожала взволнованная Елена Корнеева в обтягивающем трико и символической красной юбочке учителя танцев. — Погляди-ка, шустрый вояка! Наследницу охмурил, — прокомментировал Андрей. — Кругом наследники, — нахмурился майор полиции. Мешков тормознул патриот, опустил стекло и перехватил майора Росгвардии. «Тимур, что стряслось?» «С дрона боеприпас сбросили на полковника Артемова». «Где?» «Хутор Доляны». «Что он там делал?» «Жив». «Водитель погиб. Артемова не задело. Военные попросили разбитый УАЗ к ним доставить». Брагин залез в Урал, хлопнул дверцей. Корнеева помахала ему открытой ладошкой. Андрей Мешков с завистью покачал головой. «Мне сахарный комбинат не по зубам». «А Росреестр зубы не сточи», — усмехнулся брат. Михаил Штанько встретил друзей детства во дворе чужого дома как хозяин. Он стоял у порога и обнимал Оксану Наумову за плечи, подчеркивая их близость. «А где ваши дамы?» — спросил Штанько. Андрей весело тряхнул сумку с бутылками. «Только рюмка казаку во степи подруга, а бутылка казаку лучшая жена». «Заметано», — согласился Штанько и шепнул Оксане. «В баньке нам накрой». Андрей покрутил шеей, оценил дом с участком и присвистнул. «Заступ, как ты у Аверина такие хоромы отжал?» «Охраняю, чтоб не обнесли и не спалили». «Это идея», — воодушевился Андрей. «Давай баньку сожжем. Тогда Аверин дом за бесценок отдаст. Мне. А потом прилет, и ты с грудой кирпичей. Разве что земля достанется». «Земля надежнее», — покивал Андрей. «Я брошенные фермы приглядываю». Пока русская баня прогревалась, друзья детства пили и закусывали в перебаннике. Андрей старательно поддерживал разговоры о прежнем бесконфликтном времени. У старшего Мешкова после разговора с ФСБшником была другая задача. «Айда в парилку», — потребовал Олег. «Чур я заступа венчиком». Друзья разделись, шагнули во влажный жар тесной парилки. Штанько лег на верхнюю полку. Олег прошелся по его спине мокрым березовым веником, не забыл про ноги и ягодицы. — А где ранение? — приглядывался он. Штанько перевернулся на спину, скосил взгляд на тату ЧВК «Вагнер», затемнившую след от пули. — Я почти забыл про твою пулю. — Что-то я не пойму, тебе в Анапе татуху набивали? Штанько рывком сел, набычился. — Олег, ты здесь как друг или мент? — Я был и есть полицейский. — А ты кто теперь, заступ? — Боец ЧВК «Вагнер». — С июля вас нет, распустили. — Это теперь со мной навсегда. Заступ хлопнул себя по тату. — Жара, перегрелись. Встрял в разговор Андрей и распахнул дверцу. — Валим за стол, пацаны! За столом, замотанные в полотенце, мужчина потянулись к водке. Штанько поднял стопку. — За тех, кого больше нет, не чокаясь. Братья Мешковы переглянулись. Каждый вспомнил раздавленную Теслу и смятые тела Ольги и маленького Юры. Мать пыталась защитить сына, обняв его в последнюю секунду. У Штанько на поминки были другие планы. «За моего командира Кречета!» — громкогласно объявил он и опрокинул стопку в рот. «А я думал, ты Жанну Войтенко помянешь», — кольнул взглядом Олег. Кречет был человеком. А Жанна? А ее брат Борис? А Настена? «Ты шо мне клеишь? Я за свой грех отсидел, как и Андрюха. А ты, Олежек, безгрешный?» «За Кречета», — согласился Андрей, чтобы погасить спор, и выпил. Олег отставил стопку, продолжая давить взглядом Штанько. «Рассказывай, как глок погибшего командира присвоил». «Кречет лично мне подарил, перед тем, как его в госпиталь переправили. Тоже в Анапу. Там наших тяжелых лечили». — А я навел справки. Ты, заступ, в госпитале в Анапе не был. — Был, как посетитель. К Кречету ездил, да не успел. Он скончался. — Аргумент ребром, — ехидно согласился Олег. — Не веришь? Мне выдали тело Кречета. Я повез его домой к мамке, чтобы похоронить. И деньги повез, 5 миллионов за Кречета. А его мать померла. На меня все легло. Похоронил Кречета, как положено, заказал памятник герою и задержался. — В каком городе? — Проверять будешь? На слово другу не веришь. — Ты за ранение соврал и за деньги. Пистолет не твой, и миллионы не твои. Может, и медаль не твоя. Андрей поспешил вмешаться в спор. — Угомонись, пацаны. Заступ, покажи ему фотки, где ты воюешь. — Нет фоток. Я и не думал, что выживу. И телефонов там у нас не было. — Опять аргумент ребром! — скривил губы Олег. — Откуда ты пришел в Грайгород? — Считай, с того света. — И многих ты туда спровадил. — Без счета! Штанько выпил, Олег тоже. Полицейский вспомнил другую баню, пристроенную на дверь гранату. В перебаннике труп Бориса с дыркой во лбу, в парилке зарезанная Настена. — Растяжку с гранатой ставить умеешь? — угрюмо спросил Олег. — Пустяк. А из автомата метко стреляешь. Я служил штурмовиком. Значит, в лоб с одной пули не промахнешься. — В твой лоб легко! — окончательно разозлился вагнеровец. Олег метнул кулак через стол впадавшегося вперед Штанько. Тот уклонился, ударил в ответ и попал противнику в скулу. Скамейки попали, стол пошатнулся, бутылка грохнулась на пол. Олег и Штанько обменялись новыми ударами, сцепились и повалились на осколки. Полотенца спали с их тел. Они рычали и катались по полу. Андрей попытался разнять бывших друзей. У него не получилось. На телах сцепившихся драчунов проступали кровавые порезы. Андрей метнулся к одежде брата, выхватил его табельный пистолет и выстрелил в потолок. Грохот выстрела оглушил всех и остановил драку. Выстрел услышала Оксана и прибежала в баню. Испуганная женщина замерла на пороге и смотрела, как Михаил выковыривает кривой бутылочный осколок из спины, а младший Мешков протирает полотенцем порезы на теле старшего брата. Братья Мешковы спешно оделись, Андрей постарался замять инцидент. «В другой раз посидим». «Ну и валите!» — крикнул им вслед Штанько. Оксана расстроилась. «Миша, то ж твои друзья детства». Штанько привлек женщину в объятия, погладил укороченные новой прической волосы. «Оксанка, ты моя лучшая подруга». «У тебя и спина, и рука», — вздыхала Оксана. «Я пластырь принесу, заклею». «А душу поцарапанную сможешь?» — пробормотал Михаил, когда она выбежала.